Глава 8. Широкая лестница в два пролета вниз и еще один узкий извилистый коридор, выложенный шестиугольными плитами. Некоторые из них были покрыты целой паутиной глубоких трещин. Тусклое освещение исходило из тонких полос, сплетающихся на потолке причудливый геометрический узор. Первый из убитых лежал почти на входе. Импульс из какого-то энергетического оружия прожег дыру в его нагруднике, расплавив металлические накладки кожаных доспехов, смешав серебристые капли металла с кусками обгорелой плоти. От убитого противно пахло подгорелым мясом и паленой шерстью. Казалось, все вокруг пропиталось этим запахом. Кирилл прикрыл лицо ладонью, оглядывая труп и мысленно ругая себя за то, что оставил шлем наверху, после чего снял винтовку с предохранителя и двинулся дальше. Кишка коридора сделала резкий поворот, уходя вниз, расширяясь, образуясь в этом месте что-то вроде небольшой комнаты и открывая Киру место самой настоящей бойни. Ищущие лежали то тут, то там, в разных позах, и многие из них, судя по всему, даже не успели применить свое оружие. Запах горелой шерсти и плоти стал просто невыносим. Кирилл осторожно переступал через убитых, каждую секунду боясь увидеть трупы своих друзей и чувствуя закипающий в крови адреналин вперемешку с непонятной злостью. Створки дверей в конце коридора разошлись в разные стороны от легкого прикосновения и бесшумно сомкнулись за его спиной. Кирилл замер, оглядываясь. Покрыта полумраком комната, размер которой трудно определить, а каждый шаг отдается легким эхом. В нескольких метрах от входа над невидимым полом зависло нечто овальное, напоминающее колышущуюся лужу серебристой жидкости, излучающую слабый свет, позволяющий рассмотреть стоящую рядом с ним высокую фигуру в просторных одеждах. Фигура стояла спиной, а сбоку от нее он увидел колено преклоненную Ай с воздетой рукой, словно желающую защитить этим жестом распростертого у ее ног тела Намара. Заметив Кирилла, она вздернулась, пытаясь его о чем-то предупредить. Но ленивый взмах руки в когтистой перчатке отбросил ее в темноту. «Наконец-то ты пришел, проникший! Я ждал!» — прохрипел голос из-под капюшона. «Тойцу!» — Кир сделал шаг вперед. «Да, капитан Керк!» Фигура повернулась и, воздев руку, щелкнула пальцами. Над головой вспыхнула ярко-желтая точка, которая вдруг сорвалась с места и побежала по потолку, оставляя за собой светящуюся полосу, чертя причудливый рисунок на невидимом потолке и стенах. Тьма медленно отступала, открывая взгляду огромный зал с рядами идущих по периметру резных колонн, сделанных из странного полупрозрачного минерала, в глубине которого отчетливо различались гроздья причудливо сросшихся разноцветных кристаллов. Кир бросил быстрый взгляд на пытавшуюся подняться Ай и, убедившись, что та в порядке, вновь перевел свое внимание на Тойцу. «Но я пришел, и что?» «Хорошо!» Плащ Тойцу неожиданно рухнул к его ногам тяжелой грудой блестящей серебром материи, открывая взгляду изумленного землянина стройную фигуру довольно красивой тайнорки, облаченную необычный комбинезон, словно состоящий из постоянно движущегося дыма, внутри которого вспыхивали золотисто-зеленые искорки. Порой дым становился прозрачным, открывая взору части ее упругого тела. «Не ожидал!» — улыбнулась та. Грубый шелестящий голос исчез, сменившись мелодичным девичьим голоском. «Ты Энгмарка?» — удивленно спросил Кирилл, отмечая про себя, что Ай уже поднялась на ноги. «Небольшая поправка. Я Дайтанка». Ленивый взмах рукой в когтистой перчатке — и с ладони срывается прозрачный сгусток неведомой энергии, вновь сбивающий Ай с ног. «Кое-кто совсем не учится», — покачала головой Тойцу, глядя на скребущую когтями каменный пол хранительницу. «Не вставай, пока не позволю, а то в следующий раз расплющу, как насекомое». Кир скрипнул зубами. «Не трогай ее, Тойцу!» Уши женщины дернулись в его сторону. «Это что?» — спросила она насмешливо. Кир вскинул винтовку. Выстрел. Искорки внутри дымчатого костюма, да и танки усиливают свое свечение, соединяясь с цепочками разрядов. А сама она заливисто смеется. «Наивный. Думаешь, твое оружие может причинить мне вред?» Кирилл пожал плечами. «Попытаться все равно стоило, хотя это было ожидаемо. Что ты хочешь, Тойцу?» «Что я хочу?» Она задумчиво повела пальцами. «Ну, наверное, то и смерти, проникшей. Хотя нет, не так просто. Пристрелить тебя было бы скучно. Я хочу убить тебя своими руками, унижая и мучая, отрывая твои конечности. А затем, когда ты будешь молить о пощаде, я милостиво подарю тебе забытие. Вечное забытие. Думаешь, я дамся тебе просто так?» «Просто так?» Ее губы скривились в презрительной ухмылке. «О, нет! Не разочаровывай меня, капитан Кирк! Естественно, я жду, что ты окажешь мне достойное сопротивление. Мало того, я дам тебе шанс». Она демонстративно стянула с рук перчатки и откинула их в сторону. А затем выжидающе посмотрела на землянина. Кир, понимающе усмехнулся, не бросив излучатель на пол, принялся расстегивать защелки скафандра. Оставшись в одном комбинезоне, он повел плечами, разминая их, и, посмотрев на наблюдающую за его разоблачением Тойцу, бросил: «Я готов. Я рада». «Подожди». Кир кивнул в сторону Ай, которая подползла к распростертому намару. «Что ты хочешь сделать с ними?» «С ними?» Уши дайтанки дернулись в разные стороны. «Ничего, они мне пока и не интересны. Захочу, убью потом». «Тогда ты будешь не против, если они уйдут?» «Нет, благодарю». Кир склонил голову в знак признательности и, подойдя к Ай, помог ей подняться и поднять еще не совсем пришедшего в себя намара, после чего довел их до дверей и вновь повернулся к Тойцу. «У нее какое-то защитное поле», — неожиданно прохрипел Тавр. «Пули не берут, биотические атаки тоже, но нож пропустила, только бестолку. Прости, не смог». «Все нормально», — сказал Кир, оборачиваясь. «Идите, дальше я сам». Ай пристально посмотрела в его глаза, вздохнула и, понимающе кивнув, скрылась с вновь потерявшим сознанием намаром за дверью. «Что ж, продолжим наше знакомство», — сказал Кирилл, разминая пальцы и становясь напротив Тойцу. «Я только рада, дорогой», — промурлыкала та, «надеясь, она будет тесным и жарким». Она прыгнула с места, практически не сгибая ног, и тем не менее преодолела этим прыжком все разделяющее их пространство. Причем сделал это настолько быстро, что Кир едва среагировал, уходя в сторону и пропуская ее выпад. Дайтанка, словно кошка, приземлилась на все четыре конечности и тут же прыгнула вновь. Однако на этот раз Кирилл был готов. Уход, приседание, кулак врезаться в бок его противницы, заставляя ее рухнуть вниз и кубарем покатиться по полу. Она тут же вскочила на ноги. А Кир озадаченно потряс, онемевшей кистью, ощущение было, словно от удара по пролетающей мимо кирпичной стене. «Нечестно играем», — бросил он, сжимая и разжимая кулак. Тойцу заливисто рассмеялась. «А разве я что-то говорила о честности? Наивный, наивный капитан Кирк. Позволь, я немного поясню. Этот бой идет на моих условиях. А какие они?» Она покачала перед собой указательным пальцем. «Секрет. Продолжим». На этот раз дайтанка, покачивая своими узкими бедрами, неторопливо приблизилась к Кириллу и, не дойдя буквально пары шагов, бросилась вперед, выдав целую череду ударов и задействовав при этом не только руки и ноги, а буквально каждую часть своего гибкого тела. Большинство из них он смог отбить или заблокировать, однако, в конце концов, пропустил мощный удар бедром в грудь, который буквально отбросил его назад. Ударившись спиной о колонну, Кирилл заскрипел зубами от злости на самого себя, мысленно выругался и тут же вновь встал в боевую стойку, внимательно следя за каждым движением, кружащей вокруг него тойцу. На миг перед глазами стал образ Владлена Михайловича, его первого тренера, благодаря которому он смог преодолеть врожденную слабость, присущую всем естественникам, а в голове зазвучал его хрипловатый голос. «Соберись, следи, подмечай, и главное, не бойся, даже если противник сильнее, но и на рожон не лезь, наблюдай, тяни, помни, у любого есть слабости, пусть они даже тебе сразу и не видны». Кирилл кивнул головой, словно соглашаясь с этими всплывшими в памяти словами, и одним прыжком, преодолев разделяющее их стойцу расстояние, атаковал сам. Удар рукой, уклонение, захват, отход назад, снова удар рукой, нырок, подсечка. Кир, как заведенный, отрабатывал всевозможные комбо, переплетая между собой все известные ему стили, и невольно поражаясь скорости дайтанки, которая умудрялась не только парировать его атаки, но и контратаковать. Впрочем, основная заслуга ее тут была все же не в умении. Постепенно Кир раскусил паутину ее боя, которая хоть и выглядела довольно причудливо, но по своей сути была весьма примитивна, сводясь к стремительным атакам и, так сказать, ленивой обороне. Причем в основном блокировались удары, направленные в голову. Было заметно, что тойцу надеяться на свою броню, которая позволяла ей без вреда для себя совершать непростительные ошибки. А еще она была чересчур самоуверенна. Кирилл отпрыгнул назад и замер, опустившись на колено, упершись одной рукой в пол и смотря на явно взбешенную дайтанку. А кончики его губ изогнулись в улыбке. Он уже знал, как победить свою противницу. Мог уже победить ее, но пока еще было не время. «Скажи, тойцу, каково это изничтожать свой народ? Совесть не мучат?» Уши женщины стали торчком. «Свой народ?» — дайтанка фыркнула. «Эти дикари не мой народ. Это потомки тех идиотов, идеалистов, что отвергли щедрое предложение Кулята и понесли заслуженное наказание. Я потомок великой Тайку, правительницы Улларады, что одной из первых приняла правление Кулята и донесла его волю до нашего народа». Она гордо вздернула голову. «Я ее дочь, ставшая Райгардом, тем, кто вершит судьбы цивилизаций и ведет миры к предназначенной им судьбе. И я не изничтожаю этих низших, а вытаскиваю их из пучин невежества, куда они рухнули из-за своей гордыни, чтобы их потомки служили в мою честь. Ну, а если при этом и погибнет какая-то их часть...» Она повела плечами. «Что ж, потеря невелика». «Сколько пафоса!» Кир вытер тыльной стороной запястья струйку крови, сочившуюся из прокушенной губы. «А ведь, по сути, тойцу, ты потомок предательницы. В то время, когда остальные дайтанцы вели войну с внешним врагом, такие, как твоя пра-пра, не знаю, кто она там тебе, преподносили захватчикам на блюдечке целые миры, били защитникам в спину». Он сплюнул. «Трусы и приспособленцы, заботящиеся только о своем благополучии, такие готовы убить даже ближнего, лишь бы им было хорошо. Впрочем, ты не намного лучше». Он поднялся с колена и выпрямился, невольно скривившись от боли в боку, куда угодил один из ударов его противницы. «Глупый, глупый землянин!» — покачала головой дайтанка, смотря на него насмешливым взглядом. «Ты к как многие низшие, просто глуп, идеалистичен и ограничен в своих взглядах. Ты не видишь, не понимаешь, не осознаешь, не знаешь о величии единства, которому мы служим. Отдаваясь на его волю, мы перестаем быть просто дайтанцами, ругардами, торклинцами. Мы превращаемся в нечто большее, становимся единым целым. Мы откидываем прошлое и получаем величие в будущем. Она высокомерно усмехнулась. Тебе этого не понять, скудным умом, ибо ты ограничен в своих суждениях и взглядах. Но все же позволь немного пояснить, а заодно подарить тебе лишнее мгновение твоей никчемной жизни. Она подошла ближе и, проведя пальцами по ее щеке, бархатным голосом промурлыкала. Мы не те, кем ты нас считаешь, капитан. Мы не злодеи, мы садовники, что бережно собирают с древ цивилизаций чудесные плоды знаний, которые обогатят и углубят суть единства. Иногда мы сами взращиваем эти деревья, заботимся о них. Иногда безжалостно рубим, если они мешают нашему саду или разрастаются сверх меры. А еще мы пропалываем ненужные сорняки. Голос налился злостью, а тонкие ухоженные пальцы с силой сжали подбородок землянина. Так скоро будет и с твоим народом. Хергарский флот вторжения, едва двигая челюстью, пробормотал Кирилл. А ты не в меру осведомлен, капитан Кирк, и догадлив. Ослабив хватку, тойцу довольно скалилась. И тем не менее, это мало чем тебе поможет. Флот уже на подходе к границам вашего анклава. Тысячи кораблей, миллионы солдат, идеальных боевых машин, возвращенных и измененных нами. И именно для одной цели — войны. Пройдет каких-то полгода, и твои сородичи познают всю прелесть кергарского вторжения. Нет... Она положила указательный палец ему на губы, останавливая хотевшего ответить Кира. «Можешь ничего не говорить. Я и так знаю, что ты скажешь. Мой народ победит, ну или нечто подобное. Не буду спорить. Такая вероятность существует. В конце концов, ваша цивилизация довольно развита, и сил у нее достаточно. Вот только много лет не останется после той войны. А учитывая тот факт, что даже среди твоих сородичей уже много наших приверженцев. Она шагнула назад и заливисто рассмеялась, довольно подергивая ушами, и вдруг вздрогнула всем телом с удивлением и искренним непониманием, смотря на вошедший подбородок лезвия моноклинка на миллиметр выше воротника ее дымчатой брони. «Ты не права, Туйцу!» — прошипел Кир. — Я совсем не это хотел сказать. Но он движением большого пальца свернул меч и тут же, развернув его вновь, размашисто перечеркнул шею дайтанки, добавив, — просто ты мне надоела. Слишком много болтаешь. Ай передала мужа полевым медикам, а сама вернулась обратно, застав помощницу Керка у ведущих вниз дверей с явным намерением последовать вслед за капитаном, и едва успела ее остановить. Кир сказал, что справится сам. Девушка медленно повернулась и, склонив голову к плечу, точно птица, уставилась на нее немигающим взглядом своих больших глаз. Он не знает, с кем столкнулся. «А ты знаешь...» Девушка коротко кивнула. «Мы их называли тахла, что на вашем языке означает часть вечного. Они опасны, очень опасны». Ай нервно дернула ушами. «Я это уже поняла. Просто хочу спросить тебя, дорогуша, ты уверена, что сможешь с ней справиться?» «Я могу попытаться». «Попытаться что?» Дверь шелестом ушла в сторону, пропуская внутрь прихрамывающего Керка в одном комбинезоне, держащего в руках странного вида предмет, оставляющий за собой извилистый след из темных капель. Ай присмотрелась и, нервно дернув ушами, удивленно посмотрела на землянина. А тот усмехнулся и неожиданно метнул свою странную ношу в сторону сидевших в углу пленников, крикнув: «Ну, кто-то еще будет бояться этого тойцу? Или, может, все-таки начнем сотрудничать?» Все дружно повернулись, а молодая Торклинка, оказавшаяся ближе всех к упавшему предмету, вдруг пронзительно заверещала и вскочила на ноги, не обращая внимания на грозный оклик одного из солдат. Некоторые из пленников попытались последовать ее примеру, но тяжелые кулаки в латных перчатках намекнули непонятливым, что делать этого не стоит. «Великий тойцу!» Гарк, все это время сидевший молча и державшийся за свой разбитый нос, вдруг издал дикий вопль, встал на четвереньки и, подползя к голове, обхватил ее обеими руками. «Великий тойцу! Что они сделали с тобой, моя тойцу?» Он принялся гладить ее по спутанным, испачканным в крови волосам, что-то нежно шепча на ухо и зыркая безумным взглядом на окружающих. Стоявший рядом солдат попытался отнять у него голову, но тот вцепился в нее мертвой хваткой. В результате пришлось вмешаться Ай, отдавший команду оставить пленника в покое. Тот в ответ только зло зыркнул и, забрав голову, отполз в угол, где продолжил свои поглаживания и бормотание под сочувствующие взгляды остальных. «Я помогу». Странный разумник, с которым Кир разговаривал до своего отхода, поднялся на ноги. «Опасности более нет, запретами я не связан. Говорите ваше желание. Установить соединение с моим кораблем, дать ему полный доступ. Посылайте запрос». Разумник подошел к пульту, распушил свои слюдяные чешуйки, а его пальцы разделились, вытянулись, превращаясь в длинные тонкие нити, которые принялись расползаться по панели, заползая в щели сенсоров. Кирилл снял с пояса стрейп. «Гера, посылай запрос». В углу каменного экрана вспыхнул желтый значок, который почти сразу же стал синим. «Доступ получен», — раздалось из динамика. «Начинаю получение кодов активации и уровня доступа. Все, я закончила». «Быстро», — удивился Кир. «А что-нибудь по моему перебросу нашла?» «Прости, капитан, отсюда я не могу этого сделать. Попробуй сам». «Черт!» Кирилл повернулся к инороду, который застыл у пульта в ожидании дальнейшей команд. «Слушай, как тебя?» Голова разумника развернулась на 180 градусов, а изумрудные глаза тарелки уставились на Кирилла. «Мое имя сложно для вашего понимания, но можете звать меня Тик». Кир кивнул. «Хорошо, Тик. Скажи, если тут на планете кто-то воспользуется вратами, можно установить координаты откуда и куда?» Глаза Тика сузились. «Какие врата?» «А тут их много. 39 действующих в пределах планеты и около полусотни недействующих. А на этом континенте, точнее, в пределах Хунтаи». Пальцы-щупальцы шевельнулись, заставив часть сенсоров вспыхнуть ярким светом. А на экране неожиданно стали быстро сменяться кадры различных мест планеты. От густых лесов и гор до городских улиц со спешащими по своим делам местными жителями. Наконец эта чехарда прекратилась, и на экране стало всего 5 картинок. Голова инорода вновь повернулась к землянину. «Какие?» Кирилл на секунду задумался, затем решительно указал пальцем на один из кадров. Снова шевеление щупалец. «Работоспособность систем шлюза 3%. Последний переход зафиксирован 24 года тому назад по местному летоисчислению. Предыдущий 100, последний». Чешуйки на спине существа пошли волной. «Координаты места, откуда был совершен переход, переданы на ваш корабль». Кир кивнул и снова поднес брусок рации к губам. «Гера?» «Да, капитан. Данные получила?» «Да, и я уже определяю ближайшие точки выхода». Кирилл облегченно выдохнул, неожиданно почувствовав страшное облегчение. «Кир!» — зашипела рация. «Сообщение от флота. В сторону Энгмара выдвинулась пятерка кораблей незримых. Ориентировочное время подхода — около 9 часов бортового». «Черт! Неужели гады что-то заподозрили?» Он на мгновение задумался. «Гера, разогревай реактор и срочно связь мне с Лайпидой». «Принято, капитан». Кирилл оглядел зал, жестами приказал Эллен следовать к выходу. Затем подошел Кай, задумчиво смотрящий на пленников, и положил ей руку на плечо, заставив обернуться. «О чем задумалась?» «О них». Правое ухо женщины дернулось в сторону сидящих на полу разумников. «Если их отдать хонтайцам, то всех ждет одна судьба». Ее палец скользнул по шее. «Неужели тебе их жалко?» — удивился Кирилл. Ай, поморщилась. «Не в этом дело. Просто большинство из них ученые и могли бы нам помочь во многом разобраться. Да хотя бы с этим». Она обвела зал рукой. «Глупо их просто убивать». «Согласен». Кирилл улыбнулся, подумав, что Ай совсем не изменилась. И, как всегда, думала на несколько шагов вперед, а вслух предложил. «Поговори с Намаром. Думаю, он сможет уговорить Рая. Как он, кстати?» «Черепушка меж ушей у моего мужа крепкая, так что выживет». «Это хорошо». Кир прокашлялся и, оглянувшись, тихим голосом добавил. «Насчет всего этого, Ай, нужно срочно уводить отсюда войска. Незримые направили к планете несколько кораблей, а зная их методы, думаю, чем дальше вы отсюда будете, тем лучше». Уши хранительницы нервно дернулись. Однако внешне она осталась невозмутимой. «Сколько у нас времени?» «9 часов по бортовому». «Сколько это местом, посчитай сама, а то у меня от вашего времени счисление голова пухнет». Женщина на мгновение задумалась, затем, кивнув своим мыслям, констатировала. «Должны успеть. Сейчас же отправлю одну из своих девчонок к Раю». Она жестом подозвала к себе ближайшую хранительницу, что-то быстро сказал ей на дайтанском, затем приказала солдатам увести пленных, после чего вновь вернулась к Кириллу. Ее взгляд упал на его нахмуренное лицо, а в глазах промелькнули огоньки понимания. «Ты-то сам куда?» «Туда», — Кир мотнул головой вверх. «Координаты известны. Попробуй прорваться к вратам». «Может, стоит поискать другие?» Кирилл покачал головой. «Нет времени, подруга. На поиски может уйти еще 10 лет. И не факт, что они будут удачны. К тому же на этот раз нам просто повезло. Мы застали этих гадов врасплох. В следующий раз, может, повезти им?» «Понимаю». Ай склонила голову. «Опять уходишь, не попрощавшись?» «Я думала, что после этой заварушки с летом к нам. У нас, между прочим, неплохой дом на побережье, недалеко от столицы». Кир прикрыл глаза и, грустно улыбнувшись, мотнул головой. «Не могу, Ай, не могу, и ты это прекрасно понимаешь». «Понимаю». Женщина вздохнула и, отведя глаза в сторону, пробормотала. «Эйра расстроится, а Намар снова разозлится». «А ты их успокоишь?» «Верю, ты сумеешь». И он ободряюще улыбнулся, стараясь скрыть поступающую горечь нового расставания, и, ласково проведя рукой по ее плечу, добавил: «Все будет хорошо. Возможно, мы когда-нибудь снова встретимся». «Ты сам-то в это веришь?» Кирилл развел руками. «А что нам остается?» Коробочка стрейпа на поясе призывно пискнула. «Ну, все, мне пора». Он быстро обнял несколько растерявшуюся Ай и, махнув на прощание рукой, бегом направился к стоящему во дворе скраберу, на ходу срывая с пояса рацию. «Херк, это Лайпида!» — раздался в динамике, прерываемый помехами голос Вайта. «Что-то случилось?» «Да, мне срочно нужна ваша помощь, точнее, помощь всего вашего флота». Бросил Кир, запрыгивая призывно распахнувшуюся дверь скрабера, который тут же заурчал своим двигателем и с места рванул в сторону ворот, заставляя в буквальном смысле отпрыгивать в стороны попадающихся на его пути солдат. Рация меж тем молчала. Кир уже подумал, что связь по какой-то причине оборвалась, и хотел вызвать Герву, когда сквозь непрерывающееся шипение вновь донесся тихий голос Авайта. «Поясни свою просьбу. Зачем требуется помощь флота?» «Я узнал координаты своего переброса», — ответил Кирилл, поднимаясь в кабину и усаживаясь в кресло рядом с управляющей скрабером Нарфалкой. «Гера говорит, что сможет активировать обнаруженные вами врата, так как они дайтанские. Мне нужно прикрытие, чтобы я смог прорваться. Нужна ваша помощь, чтобы отвлечь корабли незримых». Снова пауза. «Ты предлагаешь нам напасть на их флот?» «Да». На этот раз пауза затянулась. «Кир, ты понимаешь, о чем ты вообще просишь? У меня всего 7 кораблей. Остальной флот задерживаться. Для нас это будет самоубийством. Да к тому же прямым объявлением войны тем, о ком мы практически ничего не знаем. Думаю, вам стоит рискнуть». «Почему?» Кирилл вздохнул, мысленно пожелав себе, чтобы его следующий довод убедил главу Трабра. Иначе его попытка пройти сквозь врата превратится в форменное самоубийство. Но другого выхода все равно не будет, ибо теперь от его действия или бездействия зависят миллиарды жизней, а возможной судьба цивилизации, причем не только его родной. «Господин Лайпида», — Кир старался говорить как можно более убедительно, тщательно подбирая слова и интонацию. «Незримые отправили огромный флот для атаки моего народа. В основном флот состоит из кергарцев, однако в его состав входят и корабли, принадлежащие Мектоку, а также некоторым из вольных торговцев, польстившихся на возможность легкой добычи. Но это не главное». Он сделал паузу. «И главное, что экипажи космолетов состоят из представителей многих рас, входящих в состав Федерации. Да и сами корабли произведены на ветвях Федерации и оружия их. Как вы думаете, когда мои соотечественники уничтожат этот флот и соберут все, что от него осталось, чтобы понять, кто на них напал? Что они подумают и что сделают дальше?» Снова долгое молчание и шипение в эфире. «Хорошо, Керк», — голос Лайпида был едва слышен, — «убирайся с этой планеты. Через час получишь координаты точки встречи». Голос из динамика смолк, и Лайпида вновь обессиленно откинулся на заботливо поправленные одним из охранников подушки. После незначительного улучшения, которое продлилось несколько дней, и во время которого он даже смог подняться из опротивевшего кресла, болезнь накатила с новой силой, вызвав настолько дикие приступы слабости, что даже обычная просьба принести воды давалась с огромным трудом. А долгий диалог выматывал хуже недельного похода в джунглях Турансии. На какое-то время Авайт выпал из действительности, погрузившись в странное полузабытие, наполненный видениями молодости. Но снова видел отца, гулял по берегу моря со своей первой любовью, вновь поступал в академию. «Эланнам! Вы меня слышите? Эланнам!» Авайт с трудом разлепил, словно набитые камнями веки, некоторое время непонимающе смотрел на склонившегося над ним негранца, затем перевел мутный взгляд на суетящихся вокруг медиков и едва заметно качнул головой. «Эланнам, вы не отдали приказ. Неужели вы действительно хотите напасть на флот чужаков? Вы же еще совсем недавно сами это предлагали, Урав. Да, но после появления этого гиганта...» Он указал рукой на огромный обзорный экран, занимающий центральное место в рубке управления, куда выводилась вся поступающая информация, и на котором в данный момент красовался чужой корабль, состоящий из двух огромных шаров, соединенных между собой длинной шипастой трубой. Судя по полученным с разведзондов данным, линейные размеры этого корабля почти в 5 раз превосходили размеры «Найзанка», являющегося одним из крупнейших и мощнейших метатрайтеров Федерации. «Величина не значит мощь, Канирус. Вам ли этого не знать?» — тихим голосом возразила Вайт. «Например, кергарские таврасы тоже не отличаются малыми размерами, однако даже легкий трайтер справится с любым из них без труда. Да и выхода у нас другого нет». Он устало закрыл глаза, вновь погружаясь в блаженную полудрему. Однако новая порция лекарства, спешно введенная ему одним из докторов, не дала ему это сделать. Адская смесь из тонизаторов и обезболивающих жидким металлом побежала по венам, заставив Авайта невольно заскрежетать зубами. От на миг нахлынувшей, тут же вновь сошедшей на нет, раздирающей грудную клетку боли. Некоторое время он лежал неподвижно, чувствуя, как медленно, словно нехотя, отступает надоевшая слабость. Затем он облегченно вздохнул и жестом приказал одному из врачей поднять установленную почти горизонтально спинку кресла повыше. «Вас что-то смущает, Канирус?» — спросил он, заметив, что командующий флотом все еще стоит рядом и никуда не уходит. «Я просто не понимаю, господин Лайпида, почему вы предлагаете мне повести наших людей на погибель по просьбе какого-то непонятного разумника?» — отчеканил тот, возмущенно топорща лицевую чешую. «Не понимаете?» Авайт удивленно посмотрел на командующего, затем устало потер надбровные дуги. «Ах, да, вы же не знаете. Капитан Керк не просто какой-то разумник. Он представитель довольно могущественной цивилизации, чей ареал распространения находится довольно далеко от эндвок-зоны. Некогда он случайно прошел через обнаруженные ими дайтанские врата и оказался у нас». «И что из этого?» «А то, дорогой мой Канирус, что в данный момент незримые готовятся атаковать его народ при помощи киргарского флота, в состав которого входят корабли торгашей. То, что этот флот будет разгромлен, я не сомневаюсь. Народ капитана Керка намного развитее нашего в техническом плане. А ведь даже мы, в конце концов, разбили киргар. Но вот что будет потом? Как бы вы поступили на их месте?» «Думаете, они придут сюда?» Лайпида кивнул. «Придут и спросят со всех, не разбираясь. И вот тогда война с киргаром покажется нам детской забавой. Наш единственный шанс, чтобы Керк прошел через врата и предупредил своих. Теперь вам понятно, Канирус?» «Да, Элан, нам. Но, помогая вашему Керку, мы рискуем ввязаться в войну с незримыми». «Придется рискнуть. К тому же, не думаю, что они решатся на открытое противостояние». Его рот скривился в презрительной ухмылке. «Нет, за все эти годы нашего противостояния я хорошо понял их сущность. Они паразиты, паразиты космоса, жалкие, трусливые паразиты, которые используют других в своих целях, а сами предпочитают оставаться в тени. Думаю, что и наша война с киргарцами — это их дело. А когда их план потерпел поражение, они решили не только развалить нас изнутри, но и стравить всех, кто им опасен, чтобы потом делать с выжившими все, что им захочется. Мы не должны им это позволить, Канирус. Вы меня понимаете?» Ураф вытянулся по стойке смирно, раздул жаберные щели и щелкнул каблуками. «Ну, вот и хорошо!» Губы Вайта растянулись в улыбке, больше похожей на гримасу. «Передайте капитану Керку наши координаты и подготовьте один из трайтеров к отправке домой. Если все мы погибнем, нужно, чтобы в Совете и на Торклине узнали о происходящем. А теперь отвезите меня в мою каюту, хочу немного поспать. Я слишком устал». «Слишком». Элланд резко дернул рычагом, заставив правое колесо сбавить обороты, а сам скрабер пойти юзом, лихо разворачивая его левым бортом к призывно распахнутому зеву корабельного ангара. Затем пробежал с пальцами по тумблерам, глуша двигатель. — Эл, что случилось? — спросил Кирилл, удивленно наблюдая за ее действиями. — Почему не загоняешь машину внутрь? «Вы все сейчас поймете, капитан. Идите, она ждет». «Кто ждет?» Кирилл выглянул в окно кабины, с удивлением увидев стоящую на краю опущенной аппарели «Тайк». Затем вопросительно посмотрел на Эйланд. Но Нарфалка лишь неопределенно повела худенькими плечами, явно не собираясь ничего пояснять. Сидевший в десантном отсеке Урак, едва заметив спускающегося из кабины Хира, сразу же сделал вид, что с интересом рассматривает расположенный напротив него ящичек с инструментами, а все остальное происходящее вокруг него совершенно не интересует. «Ну и что это значит?» — спросил он, выбираясь из скрабера у подошедшей к нему Асторки. «Ничего такого, дорогой», — ответила она, ласково обвивая его шею руками и хвостом. «Просто мы не летим». Точнее, летишь только ты один. А сейчас нам надо прощаться. — Погоди, — Кир мотнул головой. — В смысле прощаться? — В том самом. Лицо так было, как всегда, безэмоционально. Но то, с какой скоростью менялся цвет ее рожек, говорило о буре чувств, бушующих в ее груди. — Пришло твое время возвращаться, — почти шепотом сказала она, опуская голову ему на плечо и еще сильнее прижимаясь к его груди. И мы оба знали, что оно скоро настанет, и знали, что я не пойду с тобой. Тайк! Тонкая ладошка закрыла его рот. Не надо, Кир, я знаю, что обещала быть с тобой до конца и идти в любые дали, но кое-что изменилось. Ты изменился. Тут она стукнула кулачком в нагрудный щиток скафандра. Тут уже давно живет другая. Хотя, думаю, она всегда там жила, а я была лишь той, кто помогал тебе пережить боль разлуки. Так что иди, лети к ней, возвращайся домой. Она резко высвободилась из объятий Кирилла. Лети. Кир растерянно посмотрел на Асторку. А ты? А вы? А мы остаемся, — сказала подошедшая Нарфалка. — Мой путь с тобой также подошел к концу, капитан. Рада была служить вам. Благодарю за все подаренные вами знания. Она поклонилась. — Я тоже оставаться? — подал голос Урак, высовывая голову из распахнутой двери планетохода. — Не хочу больше риск. Буду ждать торговец, с которым договорилась твоя женщина. — Торговец? — Кирилл вопросительно посмотрел на Тайк. Я договорилась с Реном, что если мы не свяжемся с ним, через 100 год он вышлет за нами корабль. Ждать осталось не так уж и долго. А пока поживем у Ай с Намаром, они сказали, что будут рады. «Черт!» — бросил Кир на едином, скрипнув зубами. «Ты все решила за меня. Почему?» Рожки Асторки встали. «Наверное, потому что я люблю тебя и понимаю, что пришло время отпустить». Но ведь это... Шум продувки систем охлаждения заглушил его голос. Все, молчи. Кисточка Асторкиного хвоста хлопнула его по губам. Уходи. Только оставь нам скрабер. Тебе он все равно не понадобится. Иди, Гера ждет, да и время не терпит. Кирилл посмотрел на Тайк и вдруг впервые осознал, насколько та хрупка, беспомощна и одинока. В груди что-то всколыхнулось, захотелось плюнуть на все и остаться, но, с другой стороны, он понимал, что это всего лишь мимолетный порыв, а там, за пределами раскинувшегося над головой неба, лежала его дорога домой. Нет, Тайк была права, права во всем, и дело даже не в той информации, что он просто обязан передать любыми способами на землю. Просто здесь нет покоя ни его сердцу, ни душе, и, судя по всему, не будет. Он закусил нижнюю губу и с нежностью, проведя ладонью по щеке той, кто долгие годы была ему верным другом и спутницей, коротко кивнул. «Мне действительно пора, Тайк. Ты, как всегда, права». Он словно через силу сделал шаг назад по направлению к кораблю. Затем еще, чувствуя, что каждый последующий дается с еще большим трудом. «Подождите, капитан!» Элленд подбежала к Киру и, схватив его за руку, вложила в ладонь небольшой прямоугольник. «Один из учителей просил тебе передать, когда придет время. Наверное, оно пришло». Кир растерянно кивнул, продолжая смотреть на Тайк. Затем развернулся на пятках и бегом кинулся внутрь Геры. Зашумели скрытые за обшивкой механизмы, задвигая внутрь рифленый язык пандуса и закрывая гермостворки люка. Акир так и стоял на месте, понурив голову и не обращая внимания на появившуюся перед ним рыжеволосую девушку. «Капитан! Капитан!» — наконец голос Геры вывел его из ступора. «Требуется ваше разрешение на взлет». «Да, разрешаю. Взлетай!» Кирилл устало оперся рукой о металлический горб лонжерона и, сжав другую в кулак, провел им по глазам, стараясь не дать вырваться набежавшим слезам. В руке что-то легонько кольнуло, но он автоматически разжал пальцы и с неподдельным непониманием уставился на лежащую на ладони пластинку и форму кристалла. Смолк шум двигателей, и корабль давно уже исчез в глубине неба, а Тайк все еще продолжала стоять на месте, вглядываясь в бегущие облака, словно надеясь и веря в его возвращение. Тонкие дорожки слез избороздили ее лицо, а душу раздирали непривычные для ее расы чувства, заставляя сбиваться с ритма и сжиматься от отчаяния все четыре сердца. «Я не знала, что Асторц умеет плакать», — сказала Элланд, подходя к ней, осторожно кладя руку на плечо. «Я изучала анатомию представителей твоего народа и обнаружила, что слезные железы у них не развиты в достаточной мере, чтобы выделять так много жидкости. Но ты плачешь?» Она пропустила ее волосы сквозь свои пальцы. «Они стали грубее. И еще кончики твоих рогов изогнулись, что может означать только одно». Рожки Тайк вспыхнули темно-синим цветом раздражения. «Ты слишком много знаешь, Нарфалка, и лезешь не туда, куда нужно». Впервые голос Асторки полыхал хорошо различимым гневом. «Остановись, не переходи грань дозволенного, я не в настроении». «Прости», — Эллан, смутившись, сделал шаг назад. «Я просто говорю факты и не понимаю, почему ты ничего ему не сказала». «А зачем?» Тайк вновь подняла глаза к стремительно смурневшему небу. «Думаешь, это его остановило бы?» «Он выбрал тебя. Он всего лишь был со мной, но это не выбор его тела. Когда-то давно он выбрал другую. Я всегда это знала и чувствовала. К тому же тот, кто был со мной, это капитан Кирк. А тот, что улетел сегодня, это далеко уже не он. Это Кирилл Градов, Иннор с далекой земли». Она замолчала, затем резко повернулась и направилась в сторону вездехода. Но, проходя рядом с Элланд, притормозила и тихим голосом произнесла: «И все же ты права в своих выводах, Нарфалка. Я действительно приняла геномный модификатор и теперь меняюсь. Однако это того стоило». Она подошла к распахнутой двери скрабера, остановилась и вновь подняла глаза к небу, повторила: «Это того стоило». Ее рука скользнула вниз, а ладонь с нежностью погладила затянутый тонкой тканью комбинезона живот, внутри которого уже несколько месяцев росла новая для этого мира жизнь. Кирилл сидел в капитанском кресле, стеклянным взглядом смотря на кольцо ворот, которая с каждым часом становилась все больше и больше. Порой в рубке появлялась Гера и пыталась заговорить с ним, но, натыкаясь на стену молчания, вновь исчезала в вихре золотистых огоньков. Это продолжалось до тех пор, пока в углу экрана не появился значок входящего вызова, а само изображение врат не исчезло, сменившись картинкой рубки метатрейдера. «Капитан Кирк, приветствую вас», — произнес появившийся на экране коренастый негранец в офицерской форме. «Я Каниру Сурав, командующий разведывательным флотом Федерации. С прискорбием хочу сообщить вам о кончине господина Лайпиды сегодня в 3:27 по бортовому времени Найзанка». «Авайт умер?» «Да». Чешуйки на щеках Канируса пошли волнами. «Однако его приказ мной будет исполнен, и эта битва должна быть стать последней для него. И даже если я был не согласен с его приказом, все равно моя честь требует провести ее от его имени и в его славу. До прохождения точки невозврата осталось 10 минут. Готовьтесь к прыжку, капитан Кирк». Он раздул жабры и, демонстративно отдав честь, отключил связь. Кир некоторое время сидел неподвижно, переваривая еще одну неприятную новость. Затем закусил губу, мотнул головой и тихим голосом бросил: «Гера, ты мне нужна». Вспышка света за спиной. «Я всегда здесь, капитан». «Хорошо». Он откинулся на кресло, прикрыв глаза. «Готовься к резкому переходу на стай режим. Ориентируемся по флагману. Как только он откроет огонь, сразу идем на прорыв. До этого времени продолжаем болтаться в кильватере. Надеюсь, ты сможешь активировать врата, иначе все было зря». Последние слова он произнес шепотом. Однако Гера его расслышала. «Я уже послала запрос и получила полный доступ. Осталось только дать команду на открытие перехода». «Вот и хорошо. Значит, ждем». Судя по всему, незримые даже не допускали возможности атаки, поэтому, когда шедший вроде бы мимо Торклинский флот вдруг резко изменил курс и выпустил в их сторону целый рой торпед, среагировали с большим опозданием и поздно начали маневр уклонения. Как результат, почти все 10 кораблей флота получили в той или иной степени повреждения. А один неожиданно повернулся вокруг оси и распался на куски, полыхнув огнем выгорающего в отсеках воздуха. Это был, пожалуй, единственный крупный успех, тем более что основная цель в виде огромного гантелеобразного космолета осталась абсолютно неповрежденной. Торпеды просто взорвались на подлете, уничтоженные всплеском неизвестного излучения. Ответный удар также не заставил себя ждать. Пространство перед одним из детрайдеров неожиданно дрогнуло, и он резко остановился в своем полете, словно налетев на невидимую для глаз и радаров стену. Корпус его пошел волнами, а затем принялся причудливо изгибаться, корежись в предсмертных муках, точно живое существо. Несколько минут агонии, и от космолета осталась лишь груда искореженного металла, смешанного с частями механизмов и останками тел экипажа. Тем не менее, потеря одного корабля не остановила атаку. Оставшиеся 5 кораблей продолжили сближение, ведя огонь всех орудий, смешиваясь с кораблями незримых, входя с ними в плотный огневой контакт, который делал невозможным применение странного оружия, висящего в стороне от основного флота-гиганта. Казалось, на поле боя воцарился хаос, где каждый вымпел действовал на свой страх и риск. Однако это было не так. Каниру Сурав не зря считался одним из лучших командующих флотов, имеющих за своими плечами немалый боевой опыт. И даже на этот раз его, пусть и скоротечно разработанный, план сработал на все 100%. Круговерть сражения медленно, наверное, принялась удаляться от врат, открывая коридор для прохода. И Гера не приминула этим воспользоваться. Перегрузка от резкого ускорения вжала Кирилла в спинку кресла, заставив протестующе взвыть гравиекомпенсаторы, а систему безопасности высыпать на центральный экран целый ворох предупреждений о всевозможных перегрузках и перегревах. Гера не щадила себя, рвясь изо всех своих сил к призывно распахнувшемуся оку перехода, и успела. Почти успела. Буквально последнюю секунду гантелеобразный космолет незримых нанес новый удар, на этот раз целясь в прорывающийся к шлюзу космолет. Неизвестно, промахнулся он или же, стреляя, просто побоялся попасть во врата. Однако невидимый луч лишь своим краем зацепил Геву, скользнув по ее корме. Но даже этого казалось достаточно. Скрип сминаемых переборок, пронзительный звон сирен тревоги, треск ломающихся шпангоутов, хлопки взрывающихся предохранителей, змеиное шипение систем пожаротушения — все это слилось в сплошной вой, перекрытый глухим гулом взрыва. Затем пришла ватная тишина, темнота и забытье. Изувеченное тело корабля по инерции вошло в створ ворот и, вспыхнув яркой звездочкой, исчезло. А корабли Федерации тут же принялись выходить из карусели безнадежного для них боя. К счастью, незримые их не преследовали, и, тем не менее, лишь двое из них смогли покинуть систему, а еще один добрался до Энгмара и выбросил спасательные капсулы. С другой стороны, корабли незримых некоторое время оставались на своих местах, словно находясь в полной растерянности от произошедшего. Затем принялись разлетаться в разные стороны. Гантелеобразный космолет уходил последним, а отдалившись от врат на приличное расстояние, произвел выстрелы своего оружия. Сперва казалось, что выстрел не произвел никакого эффекта. Затем поверхность врат пошла странной рябью, они сами принялись наливаться ярким светом, превращаясь в некое подобие небольшого солнца, и в конце концов лопнули, точно мыльный пузырь, разбрасывая в разные стороны куски раскаленной плазмы.